У нас на дворе 979-й. Гэри, люди вроде тебя формируют кабинет Тэтчер. Адриан рассказал ему о школьной жизни, о журнале, о смерти свинки Троттера, даже про Картрайт рассказал. Гэри немедленно изобразил Адриана, каким он его себе представлял, прогуливающимся в блейзере и белых крикетных штанах перед готическим дверным проемом, за которым перепархивали точно вороны, учителя в академических шапочках и мантиях. Адриан же, не сходя с места, купил рисунок за 10 фунтов. С тех пор он оплачивал марихуану и водку Гэри, приобретая по меньшей мере 3 произведения искусства в неделю. Правда, теперь Адриан думал, что вряд ли сможет вынести еще хотя бы один свой портрет любого размера и ракурса, о чем и сообщил Гэри. «Ладно», — сказал Гэри, — «в таком случае тебе придется подождать до конца года, когда я все и верну». «Да уж, конечно, придется», — сказал Адриан. «Ах, коитус!» «Брось, ты можешь себе это позволить». «Да я не об этом. О работе. О работе? Я думал, у нас тут университет». «Да». «Хоть он и быстро обращается в технический колледж», — сказал, падая в кресло Адриан. «Значит, Трифузису твое эссе пришлось не по вкусу». «Да нет, оно ему понравилось. В том-то все и горе», — сказал Адриан. «Эссе было хорошее. Произвело на него сильное впечатление. Но теперь ему угодно, чтобы я сочинил что-нибудь значительное, что-нибудь потрясающее и оригинальное». «Оригинальное? По филологии? Нет, по любому предмету. Вообще-то я, наверное, должен чувствовать себя польщенным». «Ну вот, если честно, в чем дело? Он же мог сказать Гэри правду, верно? А он соврал. Просто по привычке. Что это, гордыня? Страх?» Адриан закрыл глаза. Трифузис был прав. Прав и при этом смехотворно заблуждался. Почему он не ощущает счастья? Джейн не любит его. Гэри его любит. Мама шлет ему деньги. Дядя Дэвид шлет ему деньги. Сейчас майский триместр его первого университетского года. Погода прекрасная, экзамены сдавать не нужно. Все сложности позади. Кембридж в его распоряжении. Он же решил, что останется здесь после выпуска, будет преподавать. Все, что от него требуется, заучить наизусть побольше хороших эссе и выпаливать их трехчасовыми порциями. Трифузис, слава богу, экзаменов не принимает. Он повесил Джереми свой блейзер на Энтони вешалку. «Давай гренки есть», — сказал он. Хант наперсток прислал. Часть вторая. «А теперь, джентльмены, — произнес президент Клинтон Лейси, — мы переходим к вопросу о мне и внештатных сотрудниках. Интересно было бы знать, Гарт Мензис, профессор гражданского права, закашлялся в окружавшем его густом облаке дыма, извергаемого трубкой Монро, казначея колледжа. «Извините, господин президент, — сказал он, — насколько я помню, мы все согласились с тем, что не будем курить на заседаниях совета». «Что ж, это определенно верно. Адмирал Монро, вы не могли бы?» Монро пристукнул трубкой по столу и смерил Мензиса взглядом, полным кромешной злобы. Мензис улыбнулся и перебросил леденец от одной щеки к другой. «Благодарю вас», — произнес Клинтон Лейси. «Итак, мне и внештатные сотрудники. Как хорошо известно всем присутствующим, в последнее время...» Монро шумно потянул воздух носом. «Извините, господин президент», — сказал он. «Только ли я один улавливаю стоящий в этой комнате тошнотворный запах мяты?» «Э? Да, действительно, запах крайне неприятный. Интересно было бы знать, откуда он взялся». Мензи с сердитым видом вынул изо рта леденец и уронил его в пепельницу перед собой. Монро блаженно улыбнулся. «Благодарю вас», — произнес Клинтон Лейси. «Коллеги, перед нами стоит проблема сохранения работы с аспирантами на прежнем уровне. Как вам известно, существует немалое число младших научных исследователей и внештатных сотрудников, пользующихся нашими грантами и пособиями. И вы, разумеется, хорошо осведомлены о том, какие установившиеся в нашей экономической системе ветра дуют в нашу сторону со стороны Вестминстера». Адмирал Монро демонстративно передвинул пепельницу к середине стола, давая понять, что мятный запах все еще донимает его. Алекс Кордер, теолог, сидевший на дальнем от президента конце стола, испустил резкий смешок. «Варвары», — сказал он, — «все они варвары». правительства, — продолжал Клинтон Лейси, — обоснованность, доктрин которого мы здесь обсуждать не будем, определенно заняла в отношении университетов позицию, которая не может не внушать нам тревогу. Премьер-министр происходит из академической среды, — сообщил Кордер. Брови Гарта Мендиса поползли вверх. Я уверен, никто не стал бы обвинять премьер-министра в наличии у нее научной предубежденности. — Это почему же? — поинтересовался Монро. —